Глава 8. Женские образы теперь чередой вставали перед моим мысленным взором и во сне, как наяву. Давно известно, наши любят беседовать в кухнях. Когда-то давно и мне привелось побывать на кухонном ристалище. Трое во главе с хозяйкой сидели на табуретках вокруг стола. У одной зад свисал с табуретки. Она все подскакивала, подскакивала, ей не сиделось спокойно, скользила. Хозяйка кухни курила и пила кофе. Кофейник беспрерывно грелся на газу. Над столом висел красно-розовый абажур. Лампочка в нем не горела, но солнечным светом с улицы просвечивала его. «Вообще-то все мучительно!» — всхлипнула одна. «Да что? Что ты?» «Я утром с таким мучением ощущаю необходимость с кровати вставать. Век бы лежала, ничего не делала. Но что-то все же заставляет подниматься. Встаешь, идешь, скулишь, трындишь, тянешь лямку. Но что все-таки заставляет подниматься?» «Как у всех. А всех что поднимает?» «Как всегда». «Что всегда?» «Всегда все так делали. Ну и я туда же». «Ну куда туда?» «Ну вот сейчас-то я не лежу, а сижу, ты же видишь. Разве тебя не убеждает?» «Вот сюда приперлась. А я лежать долго не могу. Чуть свет, сразу подпрыгиваю». «А дальше что?» «Под душ, горячий, холодный, кофе, сигарету, на работу». «А ты пей побольше». «Кофе ты имеешь в виду?» «Зачем кофе?» «Водку, пиво, вино, смотря что подвернется». «А ты что, все пьешь?» «А кто не пьет?» «Ты не пьешь?» «Я редко». «Вот я и говорю, а если с мужиками водишься, приходится им соответствовать, и курить, и пить на равных, и не окочуриваться, и спать, и драться, если понадобится, да при этом не ходить с битой мордой да с подбитыми глазами. Уж если дерешься, так до победного конца, иначе нечего рыпаться». «Так ты и не работаешь, что ли?» «Работаю. Как же, кто у нас не работает? Разве можно у нас не работать?» «Как на войне прямо». «Почему не на войне? На войне и есть. У меня своя война». «Да нет никакой войны. У тебя нет, а у меня есть. Вот и вся разница. А ты мелко плаваешь». «Почему мелко?» «Мужика у тебя нет. Ты, видите ли, с мужиками не водишься». «Я не знаю, где их берут». «Как не знаешь? Они везде. Проходу порядочным не дают». «Да, я хочу, но вот тут и оно». «Как же ты из положения выходишь?» «А я не в положении». «А я вечно в положении. Как весна, я на аборт. Каждый год кровь проливаю, кровотечением исхожу. А потом опять». «Что потом?» «Аборт не больно?» «Да, не больно. Попробуй, еще как больно». «Тогда зачем?» «Глупая, жизнь заставляет». «Как же так она тебя заставляет?» «Надоела ты с вопросами. Как? Мужик хочет, просит, отказать не могу». «Почему не можешь отказать?» «Потому что раз откажешь, два откажешь, потом останешься сама с собой. Я не привыкла в одиночестве». «У тебя же муж есть». «Есть. Ну и что?» «Ну и что же? Я ему не отказываю. То же самое, все сначала». «Так ты бы рожала? Сама рожай». «Но мне, где мне? Как-то, ну, ты даешь». «А ты почему не даешь?» «Некому». «Не дотрогай себя, изображаешь». «Я не изображаю, просто у меня не получается». «А, не получается. У других получается, проходу не дают, а у нее, видите ли, не получается. Зануда ты, что ли? Я этого не понимаю». «Я не знаю, почему меня не любят мужики. Я ничего им плохого не делаю». «А хорошего делаешь?» «Видно, слишком много ты хочешь, и тебя боятся. Даже подойти боятся. Я бы на их месте к тебе никогда не подошла». «Почему?» «Да ты на себя посмотри». «А что у меня?» «Да ничего». «Ну как ничего? Все то же, что у других». «Тоже, да не то. Серо-желто-зеленая кожа раз, грудей нет, жопы нет. Одна талия. Небось, талии одной и фигуряешь. А этого мало. Зачем мужику талия, если мужик из себя как следует?» «А что им надо? Что?» «И туфли на каблуках, конечно, тоже не помешают. Но что?» «Этого мало. И этого мало. Ты уж меня совсем опустила». Что же ты делаешь по ночам? Читаю, сплю, ну и спи. А тебе какое дело? А ты не спрашивай порядочную бабу. Спросить нельзя, говорим же. Вот скажи, почему женщины не рожают? Потому что кормить нечем. Что же, нарожаешь и впроголодь всех держать? Если бы не это, я бы, пожалуйста, рожала. Может, мужики бы не так лезли? А я бы все равно рожала. Троих бы точно родила. Я бы их идеально воспитывала. А, родила! Чем бы ты их рожала? Своими костями? Не треплись, вот у нас сали есть по одному и вполне хватает. И то много, убедительно сказала Аля, доливая кофе из кофейника. Вот-вот и я думаю. Так не рожали бы вовсе, говорит та, что мечтает о троих. Вообще не рожать невозможно, хоть один разок, но попробовать-то надо. Кому надо? Попробовать хочется хоть раз, но имей в виду, это мучительно. Ну и помучиться дай бог, говорит Аля. Рожай, рожай, говорит широкозадый, тебе медаль дадут. И смеется. Жопа отрастет, грудь появится. Ну ты уж меня совсем смешала, обижается худенькая и серенькая. Кому очень хочется, у того всегда как-то непонятно, почему не получается. Так что же ты по ночам делаешь, скажи на милость. Худенькая смущается. Скажи, скажи, что молчишь-то, нам интересно. Да что ты ко мне пристаешь? Не пристаю. Я вам все рассказываю, и ты нам расскажи. Худенькая чуть из себя не выходит. Да тебе какое дело? А интересно, не горюй, 100 лет проживешь береженая и неистрепанная. Худенькая разворачивается и дает широкозадой по морде. Начали драться, таскать друг дружку за волосы, за носы, рвать за груди, за пупки, лягаться, выдирать из ушей сережки и ругаться, на чем свет стоит. Крольчиха, крыса! Серятина, картофельный очисток, пустая ореховая скорлупа, сухостойно вонючая. Анонистка несчастная, акула зубастая, килька тухлая, чертово влагалище, жопенка хилая, замухрышка. Аля смотрит, с удовольствием улыбается. Они уж чуть не до крови поцарапались. Аля опасается, что они ей посуду переколотят, все стены раздерут в ее 4-метровой кухоньке. Вступается, встает между ними, растаскивает, получает кое-какие оплеухи с обеих сторон, но слегка угомоняет подружек. «Девчонки, сядьте на место, выпьем на брудершафт!» Аля разливает из бутылки водку по стопкам. «Сестрицы, милые, за вас!» Сестрицы выпивают, что-то бросают в рот для закуски, недовольно успокаиваются, не глядя друг на дружку. Аля, довольная, наливает последующий. Широкозадый был начинает. «Знала бы ты, чего все стоит, доска фанерная!» Аля начинает высказывать свое видение женской проблемы. «Вот у меня и муж был, и сын родила, и пила, и курила вместе с ним, а вышла!» В этом месте своего разговора она снова начала раскуривать сигарету и запустила дым сначала в одну, потом в другую. «Он все время водил сюда, вот сюда, где вы сидите, друзей! Здесь столько перебывало!» Сначала по одному, потом с женами стали ходить. Ходят и ходят. Один раз я не выдержала, и как гавкну на очередных друзей, когда они еще за дверью стояли, так они покатились по лестнице вниз, а он убежал за ними. И больше он не показывается, у какой-то другой живет. А ко мне теперь одни бабы ходят. Я уже привыкла, чтобы ко мне заходили, и обычаи не меняю. Только вы больше не деритесь. За это и выпьем еще. Двоим стало видно неприятно, что они тут сидят вместо мужиков, и они засобирались. Аля не удерживала, но провожала одну за другой по отдельности через некоторое время. Только бы не вместе уходили, а то снова подерутся на лестнице. Ей будет стыдно за своих гостей перед соседями, а этого не должно быть теперь, когда мужа нет и некому заступиться. Соседи заклюют, засмеют, запрезирают. Сейчас-то пока ей сочувствуют, а сочувствие надо ценить и по возможности культивировать. После ухода гостей Аля допила бутылку до дна, будто перекрестилась, и небрежным движением левой руки с глухим стуком Выкинула бутылку в полиэтиленовое помойное ведро у раковины, окутанное изнутри мешком загадочного серо-жемчужного цвета. В правой руке все еще держала опустошенную граненую стопку. Предмет тех времен, когда других стопок не продавали. Теперь всякие есть, но пьем все из тех же, наперекор злым для нас временам. Счастливыми-то времена бывают в начале, когда соображения мало и все нравится без разбору, а когда ум накопляется, жизнь сложнее кажется и ненавистней. Любопытной была моя собственная роль. Я все слышала будто со стороны, но сама была и первой, и второй, и третьей бабой. Воспоминания будто сон наяву. Всем бы видеть сны про самих себя. С утра пораньше я нависала над колонкой женских имен из записной книжки художника. Семь прелестных имен шевелились перед глазами, словно котята под шерсткой цифр, номеров телефонов. Таинство имен, загадка цифр. Имена закодированы в цифрах, цифры в именах. Загадки вообще-то разгадываются, должно быть так. Но как? Инкогнито я позвонила по телефонам. Шестеро в действительности существовали. Седьмой номер Светы пока не отвечал. Жаль, что по телефону не видно, какие у женщин лица и волосы. Зачес черных волос толстухи, что выносила картины, отложился накрепко у меня в памяти. Вот где нужен был видеотелефон. Но, увы, потому я и отсталый человек, что у меня нет такой ничтожной малости, как видеотелефон. Безнадежный, технически отсталый субъект. И мне себя поэтому жаль. Так жаль, как не было жалко, когда меня надули трое молодых людей на улице, двое стройных юношей с красавицей девушкой во главе. Они таки всучили мне, доверчивой, никогда никого не обманувший, электрочайник и утюг по низкой цене под видом рекламной кампании. Но плакали мои денежки. Приборы были бросовые и не поддавались ремонту. Милые-милые, красивые жулики. А так хотелось не отстать от реалий времени. Но кто настолько не обманывает сверху донизу? Никто уж правде не верит, подавая обман пострашнее или покрасивее, лишь бы только неправду в глаза. Каким бы обманом, думаю, вызвонить этих девушек, собрать их в одно место и просто издали на них взглянуть? Мечтаю, мучаюсь, хожу. Телефон Светы все не отвечает. У меня нет практики в обманах. Все может выйти неуклюже, глупо, нелепо и жалко. Кончится тем, что обману саму себя. Такие дураки, как я, не обманывают, а с удовольствием обманываются. Но вот со Светой у меня все же кое-что получилось. Ответил ее телефон мужским голосом, неприятным, подозрительным. По тону можно было предположить, что он компьютерщик. Все они теперь компьютерщики. Это у меня даже видеотелефона нет, а они все с компьютерами. Поспевают, задрав штаны, за техническим прогрессом. Его ум плавает по интернету. Нежданный телефонный звонок вырвал его из важного сайта. Он позвал Свету компьютерным голосом. «Я обещала передать ей записку от знакомого человека. От кого? Узнайте из записки». Она доверчиво согласилась встретиться со мной в условленном месте у газетного киоска. «Я обещала быть в широкополой шляпе, чтобы она меня узнала». «Какая шляпа? Сроду не было никаких шляп». Она будет держать перед собой любимую газету, чтобы я ее узнала. У Светы радостный чистый голос. Без всякой шляпы я прошла мимо означенного киоска. Народу толпилось порядочно. Людям хотелось после работы полистать газетно-журнальную дребедень. И стояла белокурая женщина, прижав к груди известие, как условились. Пусть стоит, она мне больше не нужна. Единственное, хотелось бы у нее спросить, действительно ли муж у нее компьютерщик, или я обманулась. В конце концов, неважно, абсолютно неважно. Возможно, он и не компьютерщик вовсе. Или пусть остается компьютерщиком, мне уже все равно. Постоит Света и домой пойдет, обманутая мной. Хорошенькая. Да чего имя подходит Света? Свет льет изнутри и снаружи. Понимает ли компьютерщик, каким сокровищем владеет? Я решила, не понимает. Живет компьютером, инстинктами, думает, все окружающее ему обязано и зависит от работы его внутренних желез. Воспитаны-то они низким уровнем дурацких новогодних елок, глупых украшений, Дедов Морозов, снегурочек, святок, колядок, костров, искорок, звездочек, огоньков, слюнявых блесток, наклеек, нашлепок, нелепых постеров с сомнительными словесами. Мода толкает им в нос пошлые глупые вещи. Целые народы умиляются отвратительной мишурой, пока их отпрыски рвут петарды, будто специально упражняются в террористических актах. Зато народам есть что делать. Бороться с террористическими актами. От искорок, петард, земля задыхается в беспрерывных пожарах. Да, я злая старуха. Старухой должна быть злой. На ахинею, застой, тупиковый прогресс. Света не та, кто меня интересует. Она не крала картины. Я возвращаюсь домой, вычеркнуть Свету из списка вместе с ее телефоном. На лестничной площадке вижу соседку. Она скребет и драит белое эмалевое нутро ванной, которую вчера снесли с верхнего этажа двое мужиков. Растрепанные потные волосы, красные руки, ношеный халат, выражение напряженной целенаправленности на лице. «Лидия, ты хочешь заменить свою ванну этой?» — спросила я. «Зачем? У меня хорошая». «А зачем ты ее скоблишь?» «Придаю товарный вид». «Зачем?» «Им не надо, я ее продам». «Как продашь?» «Дам объявление». «А куда ты его подашь?» «В бюро объявлений. Придут и сами возьмут. Ванна хорошая, тебе не надо ли?» «У меня есть своя». «Ну, кому другому?» — благодушно пыхтела она. «Молодец, Лидия», — удивленно сказала я. «Я знаю», — горделиво сказала она. На другой день ванна была прикрыта сверху картоном, чтобы, значит, не запылилась. «Предусмотрительная», — подумала я. На всех железобетонных фонарных столбах по улице белели свеженалепленные среди повыгоревших других объявления. «Продается чугунная ванна, почти новая, в хорошем состоянии. Ниже зубцы с номером телефона Лидии». Столбовое бюро работало оперативно. Особенно интересно показалось слово «почти», до чего смешны бывают мелкие вспомогательные слова.